У него был просто недостаток, свойственный всем крестоносцам, которые, попав в беду, становились кроткими и даже покладистыми, но когда чувствовали, что сила на их стороне, никогда не умели скрыть ни своего презрения к побежденным, ни своего безграничного высокомерия. «Вы пленники!» — надменно повторил он. Старый рыцарь мрачно огляделся по сторонам. В груди его билось вовсе не робкое, напротив, отчаянно смелое сердце. Если бы он был в доспехах и на боевом коне, если бы рядом с ним был Збышка, и в руках у них мечи и секиры, или те страшные тяжелые копья, которыми так ловко владела тогдашняя польская шляхта, Мацко, может, попытался бы прорваться сквозь этот лес копий. Но он стоял перед Арнольдом пеший, один, без панциря. Увидев, что люди его побросали оружие, и вспомнив, что Збышка в избушке у Данусси совсем безоружен, Мацко, как человек опытный, искушенный в военном искусстве, понял, что сопротивляться бесполезно. Он медленно вынул меч из ножен и бросил его к ногам рыцаря, стоявшего рядом с Арнольдом. Незнакомый рыцарь, так же надменно, как и Арнольд, но все же учтиво, заговорил на хорошем польском языке. «Ваше имя? Я поверю вам на слово и не дам приказа вас связывать, ибо вижу, что вы опоясанный рыцарь и по-человечески обошлись с моим братом». «Слово», — ответил Мацко. Он назвался, спросил, можно ли ему пройти в избушку, предупредить племянника, чтобы тот не совершил какого-нибудь безрассудства, и, получив разрешение, исчез в дверях. «У моего племянника даже меча не было при себе», — сказал он, вернувшись через некоторое время с мизерикордией в руках. «Он просит позволить ему, пока вы не тронетесь в путь, остаться при жене». «Пусть остается», — сказал брат Арнольда. «Я пошлю ему еды и питья. В дорогу мы не сразу отправимся. Люди устали. Да и нам надо подкрепиться и отдохнуть. Просим вас разделить с нами компанию». И оба немца направились к тому самому костру, у которого Мацко провел ночь. Но то ли из спеси, то ли по свойственной крестоносцам неучтивости, они прошли вперед, предоставив Мацко следовать за ними. Старый рыцарь, человек бывалый, знавший до тонкостей правила обхождения во всех случаях жизни, спросил: «Вы просите меня как гостя или как пленника?» Брат Арнольда смутился и, давая ему дорогу, сказал: «Проходите, пожалуйста». Старый рыцарь прошел вперед, но, не желая задевать самолюбие человека, от которого многое зависело, промолвил: «Вы, видно, не только разные языки знаете, но и весьма обходительны». Арнольд, который понимал лишь отдельные слова, спросил: «В чем дело, Вольфганг? Что это он говорит?» «Дело, говорит», — ответил Вольфганг, явно польщенный словами Мацко. Они сели у костра. Слуги принесли еду и напитки. Урок, преподанный Мацком, не пропал даром. Вольфганг все блюда предлагал ему первому. Из разговора старый рыцарь узнал, как они попали в ловушку. Вольфганг, младший брат Арнольда, вел члуховскую пехоту для усмирения взбунтовавшихся жмудинов. Немцы шли из отдаленной Камтурии и не могли нагнать свою конницу. Арнольд, зная, что по дороге они встретят другие пешие отряды, не стал ждать младшего брата. Тот отстал на несколько дневных переходов и по дороге, неподалеку от Смолокурни, узнал от бежавшей ночью послушницы об участи, постигшей старшего брата. Арнольд, слушая этот рассказ, повторенный ему по-немецки, заметил с самодовольной улыбкой, что он на это и рассчитывал. Хитрый Мацко умел найтись при всяких обстоятельствах, и он решил, что не худо было бы расположить к себе немцев. «Всегда тяжело попасть в неволю», — сказал он, помолчав с минуту, «но благодарение Создателю Он отдал меня в ваши руки. Вы настоящие рыцари и блюдете рыцарскую честь». Вольфганг опустил глаза и кивнул головой, правда, довольно надменно, но с видимым удовлетворением –